Брюсу Уэйну, когда он был маленьким. Глава 257. Негласный лидер. Когда я видел Готэм в последний раз, а это было с месяц назад, здесь бушевала еще апрельская ненастная погода. Лишая улиц тепла и света, над городом подолгу висели плотные серые тучи, нещадно омрачая и без того мрачный Готэм. Но с моим возвращением город, казалось бы, преобразился, и сегодня утром я держал путь в лабораторию Вавилон уже под согревающими лучами теплого майского солнца. Вчера вечеринка в усадьбе Уэйна закончилась еще до полуночи. Девушки ужасно соскучились по мне, как и я по ним, а потому, решив долго в гостях не засиживаться, мы отправились ко мне домой и, жадно желая наверстать упущенное, всю ночь провели вместе. Оказавшись дома, я понял, что по мне тосковали не только мои любимые дамы, но и две очаровательные проказницы. Стоило мне только шагнуть за порог, как на меня тут же обрушился кошачий гнев. Шерон яростно негодовала, ругала меня на чем свет стоит, то и дело делала кусь, а из зрачков, от злости суженных до тонких вертикальных щелочек, неистово метала осуждающие взгляды. И, пожалуй, впервые мой пушистый комок шерсти в своих действиях получила безоговорочную поддержку своей соседки, Ханны. Моя любимая рыбка недовольно сверкала на меня глазками, отказывалась есть мою присыпку и постоянно оборачивалась ко мне хвостом. Но я был бы не я, если бы не смог задобрить своих милашек. Стоило мне достать Шерон двуглавую рыбку, как она сразу же подобрела, начала с громким мурлыканьем тереться об ноги и, напрочь позабыв обо всех обидах, принялась с аппетитом уплетать лакомство. Тот же трюк я провернула и с Ханной. Для нее я из Асгарда захватил уникальную подкормку, от которой любительница вкусно поесть отказаться не смогла и тут же последовала примеру своей соседки, начала с жадностью поглощать иноземную пищу. В общем, вчера я задобрил всех своих дам без исключения, сполна извинился за свое долгое отсутствие, получил море любви в ответ и даже отметил про себя, что подобные расставания порой идут на пользу отношениям. Итак, пребывая в приятном расположении духа от чувства выполненного долга и солнечного Готэма, я подъехал к Вавилону и увидел разительную перемену. Впрочем, на первый взгляд, эта лаборатория ничем особо не отличалась от той, которая стояла здесь месяц назад. Это то же самое здание, густо поросшее растительностью, в основном лианами, мхом, бутонами ярких цветов и деловито снующими туда-сюда вечно зелеными стеблями. Разница была в размере. Вавилон расширился практически вдвое. Ядовитый плющ в буквальном смысле возвела пристройку. Визуально это, конечно, никак особо не определялось, ибо весь фасад лаборатории был окутан зеленью, но я то помню площадь прежнего Вавилона. Я частенько задумывался о том, что, скорее всего, может даже не в слишком отдаленном будущем, нужно будет искать для лаборатории новое место или заняться расширением этой же, благо местность позволяла это сделать. Материалов для исследований становится все больше, и это требует увеличения числа сотрудников, а ученым для продуктивной работы нужны комфортные условия, выраженные в просторной рабочей зоне в том числе. Но Памела, вижу, разобралась с этой задачей до того, как она успела стать проблемой. Похоже, сил у дриады стало значительно больше, раз она смогла соорудить нечто столь масштабное. Уже сейчас понятно, что ее контроль над мистической силой зелень стал еще глубже. Внутри лаборатория не сильно отличалась от себя прежней. Часть, где господствовала Кавита, осталась все такой же КХМ, мрачной. Разве что вспоротых тел, дохлых животных до органов, маринующихся в формалине, стало немного больше. Зона, выделенная для Морбиуса и Мартины, тоже осталась неизменной. А вот пространство, где обычно трудилась Памела, пустовало совершенно. Зато там, где, как мне помнится, высилась стена, ныне зиял широкий квадратный проем, открывающий вход в ту самую новую пристройку. Видимо, теперь рабочее место ядовитого плюща находится там. Что ж, для могущественной матери природы снести какую-то стену и возвысить из крепких, неприступных бревен личное пространство не представляет какой-либо сложности. Я успел оглядеть чуть ли не все изменения, а мое нахождение внутри все еще никто не заметил. Кавита серьезным видом изучала какие-то склянки с разноцветными жидкостями, аккуратно приближала пробирки к ультрафиолету, основательно разглядывала содержимое, и, видимо, получая ожидаемый результат, довольно кивала головой и бралась за следующее. Морбиус и Мартина щелкали клавиатурой, время от времени заглядывая в раскиданные на столе бумаги. Да, не впервой мне видеть подобное. Сотрудники Вавилона зачастую слишком глубоко погружаются в работу и ничего вокруг, кроме своих рабочих инструментов, не замечают. Но в этот раз даже Харли, изрядно заскучавшая и оттого бездельно развалившаяся на импровизированном гамаке из огромного и, по-видимому, прочного листа лопуха, не почувствовала мое появление. Я намеренно скрыл свое присутствие. Провернуть такой фокус нетрудно, особенно если ты в идеале владеешь заклинанием контроль маны. Оно позволяет не только зачаровывать себя или физические предметы, высвобождая ману из тела, но также дает возможность взрывать магическую энергию в себя еще глубже, тем самым искажая собственное присутствие. Разумеется, это не заклинание невидимости, и если я окликну присутствующих, меня тут же увидят. Это заклинание просто позволяет сливаться с окружением, сводя видимость моего присутствия к минимуму. Соизволил наконец и сюда прийти, из проема, ведущего в пристройку, показалось Памела. Вспомнил таки о нас, я тоже рад тебя видеть, Айви, улыбнулся я Дриаде. Вы ведь в курсе. Последние несколько недель я находился немного не на земле. Я нисколько не удивлен, что ядовитый плющ узнала о моем прибытии. Все-таки лаборатория буквально кишит ее творениями, поэтому она знает все, что происходит на территории Вавилона как внутри, так и снаружи. Ага, царство богов, Асгард, ледяные великаны и прочее. Ты что же, полагаешь, что этих причин достаточно, чтобы мы на тебя не обижались? Недовольно пробурчала девушка. Так ты скучала по мне, мы все скучали, раздался голос Кавиты. Она отставила свои склянки, скрестила на груди руки и с оттенком укоризны важно призналась. Мы тут вдруг осознали, что ты наше связующее звено, тот, кто побуждает нас работать, делает нашу работу даже интереснее, что ли. В общем, без тебя мы будто бы потеряли нечто важное, нечто забавное. Я тоже тебя люблю, улыбнулся я доктору Раа. Тут с гамака вдруг резко вскочила заскучавшая блондинка с косичками и бросилась в мои объятия, чуть не сбив меня с ног. Мой волшебник наконец вернулся. Осыпала меня Харли поцелуями. Ты в курсе, что из-за твоего отсутствия я чуть не сошла с ума? Ха-ха. Забавно слышать такое от той, кто сошел с ума задолго до этого. Харли тяжелее всех перенесла твое отсутствие, заявила Памела. Она твоя девушка и ты должен нести за нее ответственность. Айсли всегда относилась к своей подруге по-особенному. Заботилась о ней, старалась уберечь ее от ошибок. Даже когда Квинн встречалась с Джокером, Памела старалась защитить подругу и долго уговаривала ее бросить клоуна. Но даже сейчас, когда Харли наконец Джокера забыла и начала относительно размеренную жизнь, привычка Памелы всячески опекать подругу никуда не исчезла. Поэтому Айви бывало отчитывала меня за недостаточное проявление внимательности к своей подруге. «Прости, Харли», — извинился я перед клоунессой и вручил ей золотую монетку. «Небольшой сувенир из Асгарда. В будущем я непременно найду способ межпространственного перемещения, и ты сможешь посетить царство богов, обещаю». «Так это все правда?» — спросила вдруг Мартина, уставившись на меня в изумлении. «Когда нам сказали, что ты отправился сквозь портал в другой мир, где живут скандинавские боги, я подумала, что это шутка такая». Она посмотрела на Морбиуса и обреченно проговорила. «Чем дольше работаю в Вавилоне, тем больше удивительных вещей узнаю, и от этого как-то все страшнее и страшнее становится. Эх, раньше все казалось гораздо проще». Майкл усмехнулся. «Учитывая, что в мире существует граф Дракула, можно поверить и в существование инопланетной цивилизации», — ответил он. «И думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что мы были бы совсем не против послушать о твоем путешествии по Асгарду. Не волнуйся, док, все расскажу и даже покажу. У меня для всех есть сувениры и гостинцы». Я раздал каждому золотую королевскую монету и вытащил из инвентаря несколько диковинных блюд, рассказал о предназначении монеты, а также показал фото и видео животных, из мяса которых были приготовлены некоторые представленные мною блюда. «Это ведь не все, что ты принес из Асгарда, не так ли?» Посмотрела на меня Кавита, подозрительно прищурив глазки. «Ты бы ни за что не упустил возможность достать ДНК асгарцев». Хоть доктор Раа и старалась сдерживать себя, я все же уловил в ее голосе возрастающее нетерпение вкупе с предвосхищением и явно представил, как ученая мысленно потирает ручки, в надежде получить нечто особенное, гостинцы, которые точно пришлись бы ей по вкусу. Все же именно Кавита является самым увлеченным ученым Вавилона. Она, конечно, не может взять на себя всю нагрузку и лично исследовать все материалы, которые я приношу, но тем не менее она изучает их, пусть даже и поверхностно, чтобы быть в курсе всех разработок. Можно сказать, она единственная, кто знает каждый проект Вавилона, знает, на каком сейчас они этапе реализации, каковы недочеты и что требуется для их устранения. Все это ей удается благодаря тому, что она разносторонний ученый, в отличие от Памелы, которая в основном сосредоточена на ботанике, или же от Морбиуса, который является большим специалистом в области крови. Квитараа, пусть это никто и никогда не озвучивал, ни я, ни сотрудники, является негласным лидером и главным ученым Вавилона. Она первый сотрудник лаборатории ТА, кто знает меня, мои предпочтения и стремления лучше всех остальных. Когда Морбиус и Мартина только присоединились к Вавилону, именно Квита ввела их в курс дела и рассказала, чем именно занимается это предприятие. Доктор Ра лично следила за работой новеньких сотрудников, когда те разрабатывали лекарства от вампиризма, а позже курировала исследование крови Дракулы, Блейда и рядовых вампиров. Да, Морбиус и Мартина считались более опытными специалистами в данной сфере, но контроль и советы со стороны Ра были отнюдь не лишними. Именно она убедила новеньких сотрудников в необходимости не просто исследовать ДНК вампиров, но и найти способ ввести его в организм человека, наделив того всеми преимуществами ночных созданий и убрав при этом все недостатки. Квита следила за всеми и направляла их по правильному пути. Эх, она все же мой самый любимый и незаменимый ученый. Другую такую же одержимую наукой женщину я просто не найду. Ты хорошо меня знаешь, Квита, улыбнулся я профессору. Но прежде чем я предоставлю вам новые материалы, может быть, расскажете мне, как продвигаются уже начатые исследования. Ведь я раздобыл вам огромное количество ресурсов. ДНК, трупы, части тел, даже прах. Что-нибудь получилось разобрать? Квита вдруг резко нахмурилась. Недовольно скрестила руки. Фыркнула и деловито пожаловалась на недостаток персонала. У меня дежавю. По-моему, я уже несколько раз слышал похожие заявления. Квита, Майкл Морбиус и Мартина Бенкрофт – выдающиеся ученые. Я с этим не спорю, перебила меня доктор Раа. Они высококлассные специалисты, но их всего двое. Ты находишь больше новых материалов для исследований, чем новых сотрудников. Из-за того, что мы полностью загружены, я не успеваю работать над несколькими проектами одновременно. Сколько времени прошло с тех пор, как ослепительная сдала свою кровь, а я все еще не расшифровала состав ДНК мутантов. Громко возмутилась ученая, снова недовольно фыркнула и продолжила с прежним запалом. Все потому, что у меня для этого просто нет времени, ведь ты попросил меня взять в приоритет другой проект, и у тебя еще хватает наглости спрашивать, как продвигаются наши исследования. Нет, у меня действительно дежавю, заявил я, ковыряя мизинцем в ухе. Разве ты не говорила то же самое мне в прошлый раз? Квита еще сильнее нахмурила бровки и замолчала. Что ж, девушке очень нравится, когда я подкидываю ей материалы для исследований, но не особо нравится, когда требую результаты. Видимо, ее расстраивает, что из-за ограниченного числа сотрудников, она не успевает за короткое время изучить все, что я присылаю в Вавилон. И это на самом деле проблема, ведь сейчас я принес просто кучу новых материалов для исследований, и так как это ДНК представителей инопланетной цивилизации, которые даже имеют статус богов, их изучение наверняка займет гораздо больше времени, чем изучение представителей Земли. И это с учетом того, что Квита и Памела являются сверхлюдьми и спят едва ли пару часов в несколько дней. Страшно представить, сколько потребовалось бы времени, если бы они прерывались на сон, как обычные люди. Хаем, мне кажется, или я прямо сейчас рассуждаю как злобный эксплуататор. Что ж, проблема ясна, будем ее решать. Однако почему у меня такое чувство, будто бы сколько специалистов в лабораторию я не нашел, их всегда будет не хватать? Клятвенно обещаю отправиться на поиски новых сотрудников в самое ближайшее время, сказал я, приложив руку к груди. Как только улажу все оставшиеся вопросы, добавил еще и хлопнул в ладоши. Итак, теперь расскажешь, как тут продвигаются исследования. Наверняка добились прогресса в изучении хотя бы одного объекта, смотрел я почти умоляюще на доктора Раа. Мои милые глазки сработали как надо. Квита смягчилась, вздохнула, подошла к огромному секционному шкафу, открыла одну из множества ячеек и вытащила оттуда пробирку с полупрозрачной, слегка помутневшей жидкостью. Это глава 258, суперсолдат Ха-2, сыворотка Миракуру, сказала Кавита. Она была наиболее проста в исследовании. Ее изучение не заняло много времени. Серия экспериментов тоже прошла быстро, поэтому я ее уже давно отложила в ящик и больше не вспоминала. Кавита изучила ДНК Девстроука, а также кровь Роя Харпера, которую я получил у Зеленой Стрелы. А еще у нее были обрубки ног самого наемника. Имея такие материалы, было бы странно, если бы Кавита не смогла воссоздать японский аналог сыворотки суперсолдата, но сдается мне, что тут не все так просто. Так что, сыворотка готова и ее можно пускать в ход, можно, но я бы не рекомендовала, очень серьезно проговорила ученая, вертя в руках пробирку с мутной жидкостью. В отличие от сыворотки доктора Эрскина, Миракуру обладает рядом побочных действий. Передавая мне конечности Девстроука, ты сказал, что воздействие неизвестных химикатов переписало состав стимулятора, практически полностью убрав все побочные эффекты. Но ты ошибся. Негативные элементы сыворотки остались, просто были уменьшены. В частности, жажда убийства была сведена к минимуму, но в то же время препарат продолжал усиливать манию жестокости, насилия и продолжал давать чувство эйфории от убийства. Получается, Девстроук был вовсе не лишен побочных действий, просто они совпали с его характером, оттого стали практически незаметны. Кавита подошла к клеткам с мышами. Рядом с одной из миниатюрных тюрем для грызунов стояла огромная стеклянная колба с зеленоватой жидкостью, в которой плавали два обрубка ног. Нетрудно догадаться, кому они принадлежали. Все эксперименты показывали один и тот же результат. Мыши, которые получали дозу Миракуру, в обязательном порядке убивали своих собратьев, хотя для этого не было весомых причин. Кавита достала из одиночной клетки мышку с серебристо-белой шерсткой и погладила. «Это вредина, и палец у ее пасти лучше не держать», — предупредила доктор Раа, еще немного почесала мышку за ушком и вернула на место. Вредина была заметно больше других мышей, но размер — единственное, что отличало ее от остальных грызунов. Глядя на ее спокойную мордашку, точно не скажешь, что она уже превратилась в серийную убийцу. «Нельзя доработать формулу и убрать побочные эффекты», — задал я вопрос профессору. «Стоит подумать о целесообразности подобного действия. Те, кто разрабатывал Миракуру, наверняка перепробовали все возможные, чтобы убрать негативные последствия, но, как видно, потерпели неудачу. Я хочу сказать, что если бы они изменили состав формулы, то препарат просто перестал бы работать. Я готова взять на себя ответственность и заявить, что хоть Миракуру и интересная разработка, но все же это неудавшийся продукт. Если бы я попыталась убрать побочные эффекты, мне бы не просто пришлось изменить несколько компонентов, а полностью переписать формулу, создать совершенно иной препарат. Но это уже совсем другая задача, непростое воссоздание сыворотки. Для этого необходимо много времени, которым я не располагаю. И даже если бы мне, предположим, подобное удалось, это было бы пустой тратой времени и ресурсов. Почему же? Скажу как простому обывателю, который не очень разбирается в науке. Эй, я тоже человек науки, между прочим. Возмутился я замечанию доктора Раа. Значит, ты поймешь сложные термины из области генной инженерии? Ты права, сдался я. Расскажи все так, будто мне 4 года. Все же я не сильно углублялся в сферу генной инженерии. Мне ближе машиностроение и робототехника. Кавита довольно фыркнула и начала объяснение. Миракуру, как и сыворотка Эрскина, стимулирует определенные гены в организме, которые отвечают за всестороннее улучшение организма, мышечной массы, плотности костей, метаболизма и далее. Мои эксперименты показали, что эти гены могут быть развиты еще несколько раз, но проблема в том, что оба упомянутых мною стимулятора применяют практически один метод для совершения подобного действия. Хочешь сказать, что препараты схожи, а потому повторное введение сыворотки никак не повлияет на организм? Нет, еще как повлияет. При столкновении друг с другом они дестабилизируют клеточную структуру. Внутри гена произойдет большой взрыв, что приведет к плачевным последствиям. Несколько мышей и даже две обезьяны, которые успешно справились с сывороткой Эрскина, после введения Миракуру погибли спустя минуту. В связи с вышеизложенным я пришла к выводу, что раз тело отвергает эти два препарата, то лучшим решением будет остановиться на сыворотке Эрскина, которая не имеет побочных эффектов. У меня и так мало времени, поэтому я и не стала зацикливаться на этом дефектном продукте японских коллег. А что насчет сердцевидной травы? Ситуация аналогичная, уверенно заявила Кавита. разрушая мою последнюю надежду. Она несовместима с Миракуру. Надо же, я и не знал, что существуют подобные ограничения. Значит, стать всесильным, поглощая одну сыворотку суперсолдата за другой, не выйдет. Может быть, поэтому в комиксах никто и не принимал больше одного схожего препарата за раз. В любом случае, даже если я не могу таким образом усилить своих близких, я могу усилиться сам. Теперь я осознаю, что моя система, которая позволяет мне принимать любые сыворотки, ДНК и прочие усилители, преобразовывая их все в навыки и характеристики, поистине невероятна. Не будь у меня системы, которую я до этого вечно обижал, называя дефектной, я бы столкнулся с большой проблемой. Прости меня, больше я не буду называть тебя никчемной системой, теперь ты будешь просто системой. Отныне я не стану говорить в твой адрес обидные слова, но слов восхищения ты от меня тоже не дождешься. Ведь мне по-прежнему приходится все делать самому. Я взял у Ковита пробирку с мутной жижей, постучал легонько по стеклу и, довольно улыбаясь, поинтересовался, как нужно Миракуру вводить в себя. «Эй, ты что, ничего не понял из того, что говорила доктор Раа?» Всполошилась Мартина. «Я уже успела понять, что ты отчаянно ищешь силы, но ведь ты умрешь, если вколешь в себя Миракуру. Ты ведь суперсолдат, а значит, начнется отторжение». Пока Мартина разглагольствовала об опасности, Ковита достала шприц, набрала в него мутную жидкость из пробирки и, не говоря ни слова, вколола мне в плечо. Ее спокойные действия шокировали не только мисс Бенкрофт, даже Морбиус не остался равнодушным. «Что вы делаете?» Новенькие тут же подбежали ко мне и заметались вокруг, не зная, как реагировать и что теперь делать. «Доктор Раа, что вы наделали?» «То, что он попросил», пожала Ковита плечами и выкинула пустой шприц в отходы. Забавно наблюдать за их реакцией. «Ковита работает со мной с основания Вавилона, а потому знает о возможностях моего тела лучше кого бы то ни было. Ей известно, что мой организм может принимать любой препарат без ограничений, и побочные эффекты, влияющие на разум, для меня не страшны. И главное, раз я решил принять сыворотку, значит, моя интуиция посчитала ее безопасной и можно смело делать укол. Да, когда-то и сама Ковита была такой же беспокойной, как наши новенькие сотрудники, но теперь она стала более опытной и корить меня за безрассудство больше не спешит. Я же стал ждать, когда Миракуру сольется с моим телом и мой организм в очередной раз получит усиление. Наученный горьким опытом, я стиснул зубы и приготовился к чудовищной боли. Редко когда модификация тела проходила без боли. И даже если сейчас боль не последует, лучше подготовиться к худшему, чем надеяться на лучшее. И вот когда тело принялось впитывать Миракуру, я почувствовал небольшие отклики организма, но никакой боли не последовало. Однако я не стал радоваться раньше времени, ибо боль могла прийти позже. И я оказался прав. Боль пришла, но была совсем незначительной. Когда в меня выстрелил разрушитель и вся рука оказалась обуглена, я испытал куда больше боли, нежели сейчас. И это хорошо. Я пока еще не мазохист, а потому, чем меньше боли, тем лучше. Я одной рукой оперся о стол, но продолжал стоять на ногах. Лоб покрылся капельками пота, но я уже чувствовал, что процесс подходит к концу. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с воздействием сыворотки Миракуру. Ваш пассивный навык суперсолдат был усилен. Плюс 5 к регенерации. Плюс 250 к энергии жизни. Плюс 10 свободных очков характеристик. Так, начало вроде неплохое. Усиление регенерации и увеличение продолжительности жизни – хорошая вещь, как и дополнительные очки характеристик. Теперь же посмотрим, как усилился навык. Суперсолдат – это пассивный навык, который я получил, когда принял самую первую сыворотку. Дальше все усилители преобразовывались непосредственно в очки характеристик, а навык так и остался единственным пассивным навыком, за исключением разума игрока. Суперсолдат Х2. Вы приняли воссозданную сыворотку, ранее разработанную Авраамом Эрскиным для проекта «Суперсолдат». Навык был усилен после поглощения японского аналога сыворотки Миракуру. Эффекты. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к выносливости. Плюс 100 к скорости. Плюс 100 к ловкости. Плюс 20 к интеллекту. Плюс 20 к харизме. Все эффекты навыка удвоились, словно я принял новую порцию сыворотки. ХМ, а ведь все так и есть. И я, возможно, единственный, кто может усиливать себя подобным образом. Так, стоит подумать и вспомнить о других сыворотках суперсолдата, к которые могли бы усилить мой навык. Но это как-нибудь потом, а пока вернемся к делам насущным. С тобой все в порядке? Недоумевал Морбиус. Но как такое возможно? У меня необычное свойство организма. Я впитываю все как губка, ответил я, уже улыбаясь во весь рот. Это просто немыслимо, пробормотала себе под нос Мартина. Ну, хватит обо мне, я подошел к свободному стулу и сел. Харли поспешила устроиться на моих коленях. Давайте лучше вы расскажете, как дела у вас, обратился я к новеньким сотрудникам. Как продвигается ваша работа по изучению ДНК вампиров, графа Дракулы, вашей вампирской сыворотки и крови Блейда? Кстати, о дневном бродяге что-нибудь слышно? На встрече Хизер сообщила мне, что Эрик Брукс уже покинул Готэм, отправился дальше в свой карательный поход на вампиров. Интересно, наши ученые успели помочь ему с его проблемой? Эрик ушел, как только мы ослабили его тягу к крови и разработали новую сыворотку, которая должна подавлять его жажду месяцами в теории, сообщила Мартина. Он ушел прежде, чем мы смогли проследить за тем, как его организм дампира реагирует на сыворотку. Значит, вы не смогли полностью лишить его жажды крови? Нет, покачала головой девушка. Сразу скажу, это невозможно сделать, если, конечно, не попытаться полностью излечить его вампиризм, пояснил Майкл. Жажда крови – главная черта вампира. Если попытаться ее убрать, то вся его генетическая структура сразу же дестабилизируется. Жажда – связующее звено, позволяющее вампирской ДНК существовать. Вы сказали, что ослабили его жажду. Да, согласно кивнула Мартина. То, что заставляет вампира желать крови, находится не только в голове, но и во всем теле. Весь организм стремится насытиться свежей кровью. Нам удалось лишить этого Блейда, и теперь лишь мысли в голове подталкивают его к этому. Но и эту проблему мы ослабили вдвое. И с учетом того, что Эрик мог сдерживать себя и прежде, сыворотка ему показалась вообще избавительной. По крайней мере, он уверенно заявил, что точно не сорвется. Результатом Блейд остался доволен. Сыворотку забрал и, сославшись на то, что у него полно дел, уехал из Готэма. Ну, если сыворотки собственного производства Блейду хватало где-то на пару дней, после чего ему вновь приходилось ее вкалывать, чтобы не сорваться, то возможность обходиться без нее месяцами и правда звучит почти как избавление. Сдается мне, Эрик был счастлив, когда наши ученые помогли ему с жаждой крови. Да, они не смогли полностью избавить охотника от его недуга, но если верить словам Майкла, данный процесс и вовсе невозможен. Ну да, возможен, конечно, только если Эрик вдруг захочет отказаться от своих вампирских сил и превратиться обратно в человека. Но в таком случае дневной бродяга больше не сможет охотиться на вампиров. Из всего услышанного я сделал лишь один вывод. Убрать жажду крови невозможно. А значит, тот же принцип действует и на сыворотку вампиризма, над которой наверняка работали наши ученые. И я оказался прав. Они действительно смогли разработать препарат на основе ДНК Дракулы, Блейда и сыворотки самого Морбиуса, который превратил его в аналог вампира. Вернее, должен был бы превратить, но благодаря моему своевременному вмешательству, Майкл смог избежать эту проклятую участь. Я тоже принимала участие в их проекте, вступила в разговор Кавита. Зная твои предпочтения и цели, я поставила перед ними несколько задач. Объединить все имеющиеся ДНК в одну и разработать препарат, который смог бы передать все силы вампира человеку, при этом отсеяв слабости. Звучит просто прекрасно. Похвалил я доктора Раа, которая и без слов понимала все мои пожелания. Ты должен благодарить Майкла и Мартину. Они день и ночь трудились над формулой, желая довести ее до идеала. В отличие от нас, они не суперсолдаты, а потому им приходится в разы тяжелее. Когда они стали выглядеть не лучше вампиров, с темными кругами под глазами от недосыпания и побледневшие, словно из них высосали всю кровь, я даже думал о том, чтобы дать им сыворотку суперсолдата. Но так как разрешение на это я могла получить только от тебя, а ты у нас бесследно пропал в Асгарде, им пришлось работать в страданиях. Я ясно видел, как Кавита, будучи старшей ученой и фактически начальницей, пыталась выбить у главы лаборатории для своих сотрудников плюшки. Похоже, она ужасно беспокоилась о своих коллегах, но, даже несмотря на это, не разработала для них сыворотки без моего разрешения. Эх, лучшего руководителя я и найти не мог. В ее словах есть истина. Если Майкл и Мартина станут суперсолдатами, то смогут работать более продуктивно. Я совсем не против дать им сыворотку, ведь они уже влились в наш дружный коллектив, да и интуиция не посылает сигналов тревоги, а потому я согласился с тем, чтобы Ковита в будущем помогла двум новеньким с модификацией их тел. Итак, что еще я должен знать о препарате, наделяющем силой вампира? Глава 259. Жажда крови. То, что этот препарат противопоказан, если, конечно, ты не хочешь впоследствии пить кровь, заявил Майкл Морбиус. Мы смогли разработать формулу, но, как я уже сказал, жажду крови убрать невозможно. Значит, жажда крови – единственный побочный эффект? Спросил я с довольной усмешкой. Как насчет солнечного света, чеснока, серебряной пули, отражения в зеркале? Я планирую сниматься в кино, и будет очень неловко, если объективы камер меня просто не увидят. Нам удалось убрать все эти негативные стороны, во многом благодаря крови Блейда, которая послужила нам отличным навигатором, пояснила Мартина и достала из холодильной камеры небольшую склянку с кровавой жидкостью. Но даже Эрик, лишенный всех слабостей вампира, страдал от жажды крови. Поэтому в лучшем случае ты превратишься в вампира. Тебе не следует принимать эту сыворотку, начал отговаривать меня Морбиус, понимая, к чему все идет. Оно того не стоит. Ты всю жизнь будешь страдать от жажды, начнешь воспринимать людей как еду и в конце концов утратишь человечность. Звучит заманчиво. Я в деле. Показал я большой палец вверх. Ты нас вообще слушаешь? Взревела Мартина, которая еле сдерживалась, чтобы не пустить в ход свои кулачки. Ты превратишься в вампира. Ты сказала в вампира. И будешь пить кровь людей. Это не точно. Как я понял, вы смогли лишить тело жажды крови и теперь единственное, что будет подстегивать меня пить свежую кровушку, это мой мозг. Тогда никаких проблем. Ничто не может заставить меня делать то, чего я не хочу. Жажда просто не сможет оказывать на меня никакого влияния, ведь для этого ей придется стимулировать мой разум, а это просто невозможно. Да, остальные не смогут принять эту вампирскую сыворотку. Для других она бесполезна, как и Миракуру, но для меня это идеальный препарат. Вы молодцы, хорошая работа. Майкл и Мартина смотрели на меня, разинув рты. Девушка явно хотела сказать что-то еще, но никак не решалась. Наконец она просто тяжко вздохнула, подошла ко мне и молча протянула склянку с кровавой жидкостью. Видимо, и она стала понимать, что спорить со мной бесполезно, а потому решила последовать примеру Ковита, оставить все на мое усмотрение. Я взял пузырек в руки и взволнованно улыбнулся. Да, Миракуру сделала меня еще сильнее, и, принимая эту сыворотку, я знал, чего примерно от нее ждать. Но вот эта кровавая субстанция являлась для меня абсолютной загадкой. Это же просто адская смесь из крови Дракулы, Блейда и лекарства Майкла Морбиуса. Даже по отдельности они смогли бы принести мне значительное усиление, поэтому немного волнительно представлять, как подействует на организм субстанция, соединившая в себе столько преимуществ, к тому же без недостатков. Мне не терпелось это проверить, и моей интуиции тоже. Она верещала от предвкушения и требовала, чтобы я тут попусту время не тянул и принял уже скорее препарат. Можно сказать, что эта сыворотка разработана специально для меня, ведь никто другой не может противостоять жажде крови, а значит, любой другой, приняв сыворотку, в той или иной степени должен будет пожертвовать своей человечностью, мне же это не грозит. Момент истины. А как его принять-то? Тоже сделать укольчик? Я задал этот вопрос Мартине, и девушка, вздохнув, объяснила, что лучше всего сделать внутривенную инъекцию в шею с использованием двух игл. То есть меня как бы должен покусать вампир, как банально, однако. Тут мне на выручку поспешила Айви. Ядовитый плющ забрала склянку с вампирской сывороткой, всосала содержимое в стебель какого-то жуткого на вид растения, после чего напустила на меня этот страшный цветок с зубастой пастью, похожий на Венерину мухоловку. Растения помелы, работники удивительно исполнительные и необычайно проворные. Вроде только отдал приказ, а они его раз, и уже исполнили. В общем, вонзила мне в шею свои острые клыки это создание незамедлительно и без всякого предупреждения тут же прыснула внутрь превращающую в вампира сыворотку. Хотя действительно ли я стану вампиром, ведь мало того, что я не получу ни одну из их слабостей, даже жажда крови обойдет меня стороной. Сказать по правде, если бы разум игрока не подавлял жажду, я бы ни за какие коврижки не стал принимать подобный препарат, даже если бы он сделал меня невероятно сильным. Если я хочу выжить в этом мире, я не просто должен стать сильным, но и должен быть лишен очевидных слабостей. В комиксах было полно героев и злодеев, которые обладали невообразимой силой, но при этом, из-за какой-то одной слабости, их в итоге побеждали. Поэтому за этим необходимо пристально следить. Сейчас моей главной слабостью являются мои близкие, и пока ни один препарат, разработанный нашими учеными, не помог мне в этом вопросе. Ну, хотя бы сделаю себя сильнее, уже хорошо. Место укуса начало понемногу жечь, и я принялся растирать его рукой, за что тут же получил нагоняй от Ковита. Шею следовало оставить в покое. Мне стало как-то нехорошо. В ушах вдруг резко зазвенел оглушительный визг, и я машинально прижал к ним ладони. Не помогло. Харли поспешно вскочила с моих колен и вопросительно уставилась на Мартину. Видимо, пытаясь понять, нормально ли подобная реакция. Я поднялся на ноги, но внезапно растерял всю силу и с грохотом повалился на пол. Тело стало нереально ватным. Воздуха страшно не хватало, и приходилось дышать часто и жадно, чтоб не впасть в беспамятство. Наконец вой в ушах прекратился, и я услышал всполошенную Харли. «Алекс, Алекс, все плохо или еще можно жить? Скажи, что можно жить?» «Можно жить», — проговорил я через силу. «Фух». Тогда я спокойно, облегченно выдохнула девушка и уселась на полу рядом со мной в позе лотоса. «Ты, главное, если превратишься в вампира, первым делом покусай именно меня, тогда мы с тобой будем навеки вместе». На секунду мне захотелось, сказал Харли в ответ что-нибудь забавное, но сил не было ни то что говорить, даже связно мыслить, я почти терял сознание. Тело отказывалось меня слушать, и я мог только неподвижно лежать и не позволять разуму уйти в забытье. «Серьезно? Когда я в последний раз ощущал полную потерю сил, с моей выносливостью я мог днями сражаться, не прерываясь ни на еду, ни на сон, а сейчас не мог даже шевельнуть пальцем. Ну, это хотя бы не больно». «Нет, лучше бы было больно. Ощущать себя совершенно беспомощным еще хуже». Однако жжение в шее все нарастало, и со временем превратилось в настоящую боль. Но это все еще было терпимо, в отличие от моего состояния овоща. И когда я подумал, что мне всего-то нужно переждать состояние нестояния, в голове началась агония. Боль ворвалась в каждую клеточку мозга, яростно вспарывала паутину кровеносных сосудов и неистово пыталась сдавить мне череп. От отключки меня спасла другая боль, зубная. Два верхних передних зуба что-то срывало с корнем. Где-то в закромах сознания у меня проскочила мысль о том, что это, скорее всего, клыки вампира вырываются на свет, но мысль эта была слишком мимолетной, ибо ее тут же заменила боль, и только она существовала и правила теперь в мозгу. И когда наконец она вдоволь насладилась изуверством и начала отступать, я расслабил сжатую челюсть и почувствовал языком длинные и острые клыки. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Вампиризм увеличил ваши физические, умственные и духовные показатели организма. Ваша раса была изменена на совершенного вампира. Получен активный навык – эхолокация. Получен активный навык – сопротивление гравитации. Получен активный навык – жажда крови. Плюс 300 к силе. Плюс 300 к выносливости. Плюс 300 к скорости. Плюс 300 к ловкости. Плюс 20 к харизме. Повышены регенеративные возможности организма. Плюс 500 к регенерации. Продолжительность жизни существенно увеличена. Плюс 5000 к энергии жизни. Под влиянием вампиризма усилен иммунитет организма. Плюс 15 к сопротивлению яд, токсин, вирусы, бактерии. Плюс 20 к сопротивлению тьма. В связи со всесторонним развитием носителя и перестройкой организма, получено. Плюс 20 свободных очков характеристик. Система завалила меня сообщениями, от которых глаза не могли нарадоваться. Если все так, как указано в этих уведомлениях, то я только что получил самое большое усиление за все время. Оно и понятно, ведь я не просто обрел силу рядового вампира. Во мне сейчас ДНК самого графа Дракулы, Блейда, а еще сыворотка Морбиуса. Было бы более странно, если бы после такого я получил меньше характеристик, чем получал раньше. Все мои статы прибавили 300 единиц, это в 3 раза больше, чем дала мне сыворотка суперсолдата. Даже харизма и та повысилась на целых 20 очков. Должно быть из-за вампирского обаяния, которое, как правило, притягивает к себе обычных людей как магнит. Что ж, рост данной характеристики – это хорошо, ведь она отвечает не только за мою красоту, но и за устрашение. Чем эта характеристика выше, тем сильнее Джек Истини сможет вселять ужас в сердца своих врагов. То, что я получил существенную прибавку к сопротивлениям против ядов и тьмы, тоже явление закономерное. Ведь вампиры пьют кровь и должны обладать внушительным иммунитетом, чтобы не подхватить болячки тех, кого кусают, А насчет тьмы все еще проще. Кровососы сами по себе являются порождениями ночи. Больше всего меня привлекает и, разумеется, радует возросшее значение регенерации энергии жизни. Убить меня теперь будет не просто сложно, а очень сложно. Мало того, что отныне мой исцеляющий фактор внушает трепет, хотя до Росомахи мне все еще ой как далеко, так я еще могу и лечить себя, жертвуя годами жизни, которых теперь у меня предостаточно. Все же вампиры действительно живут очень долго. Правда, в этом все еще есть один неприятный момент, а именно то, что описание характеристики не претерпело изменений, а это значит, что я по-прежнему не могу отращивать конечности, это прискорбно. «Алекс, ты в порядке?» Вопрос Ковита привел меня в чувство. Я приподнялся, сел и взглянул на доктора Рао. То, что я увидел, вначале меня немного напугало. Передо мной стояло нечто, явно напоминающее человеческое тело, но состоящее исключительно из кровеносных сосудов и очень громко бьющегося сердца. Я прошелся взглядом по всем присутствующим и увидел примерно одно и то же – кровь, циркулирующую по жилам. К моему великому счастью, никакой жажды я не испытывал и покусать людишек стремления не возникало. Я закрыл глаза, выдохнул и попытался успокоиться. Потом снова посмотрел на ученых и увидел, наконец, привычные лабораторные халаты на соблазнительных фигурках обеспокоенных дам. Все вернулось в норму. Это что было? Я как вампир обрел способность видеть и чувствовать человеческое тепло и кровь, текущую в их жилах. Хм, недурно. «Алекс, так ты обратился в вампира или нет?» Теряя терпение, спросила Харли. «У тебя клыки». Увидела она, наконец, выступающие зубы и развеселилась. «Здорово, вот уж не соглашусь, они доставляют мне дикий дискомфорт, надо бы постараться их убрать». Я попытался сконцентрироваться, скалился, пытался вдавить их вверх, даже сломать, но все было без толку. И когда отчаяние стало подступать ко мне тихими шажочками, клыки втянулись, и я вновь стал похож на человека. «Ух, я уж подумал, что они у меня остались насовсем», смахнул я воображаемый пот со лба. «Как ты это сделал?» Подобно любопытному ребенку спросила Квинн и чуть ли не полезла мне в рот, пытаясь разглядеть зубы. «Не знаю, они убрались и хорошо, я тоже ничего не понимаю. Просто пока это работает, не трогай». Я поднялся с пола и снова сел на стул. Итак, достижение. Я стал кем-то наподобие вампира, но жажда крови меня пока не мучает, заявил я уверенно. Ковита фыркнула и сейчас же полезла в свои странные склянки с непонятными жидкостями, вытащила стандартную пробирку, наполненную красной субстанцией. Мои инстинкты вампира сразу же определили. Кровь 27-летней девушки, вторая положительная. Откуда я все это знаю? Кажется, я стал слишком чувствителен к крови. Доктор Рао подошла ко мне, откупорила пробирку и провела горлышком прямо возле моего носа, точно пыталась вызвать во мне желание испить этой кровушки. Не спорю, пахло ароматно, да и на вкус наверняка было ничего, но я себя контролировал. Это все равно, если бы перед моим носом вскрыли бутылку абрикосового сока, который я очень люблю, желание выпить есть, но могу и не пить. К тому же от кофе, который мне нравится не меньше, я получу тоже насыщение и не меньшее удовольствие. Хочу сказать, это желание не способно превратить меня в обезумевшего монстра. Уловив мою нейтральную позицию, Ковита деловито кивнула, закупорила пробирку, положила на стол и вытащила из кармана халата шприц. Вот не терпится ей взять у меня образец крови для исследований. Может не надо? Да и потом, я сомневаюсь, что игла может проткнуть мою кожу. Не волнуйся, хитро улыбнулась профессор. Эта игла сделана из виброниума по моей личной просьбе мастерами Недовеллира. Она точно не сломается. Доктор Рао демонстративно постучала пальцем по металлическому цилиндру шприца, который также, как и поршень, как я понял, был сделан из адамантия. Да уж, несмотря на то, что у инженеров вечное соперничество с учеными Вавилона, они тем не менее могут просить друг друга разного рода одолжениях, что меня очень радует. Ковита еще раз легонько стукнула по шприцу особого назначения, и в моей голове раздалось странное эхо. Я закрыл глаза и сразу же увидел мир в совершенно ином свете, почувствовал, как звуковые волны распространяются по всему зданию Вавилона, формируя в моей голове картину каждого помещения, каждого растения и каждой склянки. Я схватился за голову и стал обдумывать произошедшее. «Алекс», — раздался голос Морбиуса, как раскатистое эхо. Я попробовал мысленно заглушить звуки, и у меня это сразу же получилось. Это была эхолокация. Система сообщила, что я получил 3 новых активных навыка – эхолокацию, сопротивление гравитации и жажду крови. По всей видимости, я только что неосознанно включил свой биосонар, так, чтобы не удивляться в будущем и обезопасить себя и окружающих, лучше сразу выяснить, что это за навыки. Особенно меня смущает жажда крови. С эхолокацией все более-менее понятно. С ее помощью я смогу сканировать все окружающие пространства. Если совместить ее с интуицией, застать меня врасплох будет фактически невозможно. Моя сенсорика становится все лучше и лучше, но давайте остановимся на 2 других навыках, которые не так очевидны. Сопротивление гравитации позволяет носителю полностью игнорировать силу притяжения, парить в воздухе и левитировать со скоростью 30 км в час. Я как бы должен вопить от радости, ведь только что получил способность летать, ну или что-то вроде, но 30 км, вы серьезно? Да при помощи телекинеза я способен летать в разы быстрее. Ладно, и то хорошо, что я теперь буду способен парить в воздухе без подручных средств. Не все так плохо. И наконец последний навык. Надеюсь, с ним все хорошо, ибо название у него такое себе. Хотя, признаемся честно, система всегда была скупа на креативные наименования. Жажда крови. Для вампира кровь равнозначна жизни, и чем больше крови поступает в его организм, тем он сильнее и живуче. Навык автоматически активируется после поглощения крови. Время действия навыка зависит от объема выпитой крови. Эффекты. Плюс 25 к физическим показателям организма. Плюс 100 к регенерации. Мне ведь это не кажется, это же удивительный навык. И я сейчас не про усиление физических характеристик, а о бонусе к регенерации, который буквально вдвое увеличивает мой исцеляющий фактор. Мне же просто нужно таскать в инвентаре несколько пакетов с кровью, и тогда мое выживание гарантировано. Я захотел это немедленно проверить. Вытащил из пространственного хранилища меч из адамантия, закалил его магией для пущей надежности и сделал порез на указательном пальце левой руки. Затем зубами откупорил пробирку с кровью 27-летней девушки и залпом выпил содержимое. Как я и предполагал, вкус оказался отменный. Но меня интересовало не это, а ситуация с порезом. И результат меня более чем впечатлил. Из-за высокой регенерации, кровь даже не пошла, а рана начала затягиваться прямо на глазах. Да, это, конечно, не мгновенные показатели, как у Дэдпула, но тоже очень впечатляющие. Кожа на месте пореза стремительно превращалась в тонкую белую полосу, и пока совсем не уплотнилась и не стала абсолютно неразличимой, доктор Раа быстро и метко воткнула в рану шприц и высосала мою кровушку. Мне кажется, что среди нас больше тяги к крови испытывает Ковита, нежели я. Ауч, это было больно, буркнул я, потирая свой несчастный пальчик. Доктор Раа, как вы можете так жестоко обращаться со своим пациентом? С пациентом, который сам себя кромсает мечом. Это другое, покачал я головой. Но вернемся к вашей работе. Итак, это единственные результаты исследований, окинул я взглядом ученых. Миракуру и вампирская сыворотка, конечно, очень полезны, и я очень ценю ваш труд, но, к сожалению, они полезны только для меня. Ковита, ты ведь знаешь, что я не могу становиться сильным единолично. Мне нужно сделать сильнее и вас, чтобы максимально обезопасить ваши жизни. Помоги мне, ведь без вас я бессилен. Глава 260. Неуязвимый. Раа криво усмехнулась, я бы даже сказал, злорадно, точно говоря. Ну, раз ты настаиваешь. Затем молча подошла к своему рабочему столу, убрала во встроенную холодильную камеру шприц и достала прозрачный контейнер объемом 100 мл, подозрительно похожий на контейнер для сдачи кала. Внутри баночки содержалось нечто коричневое, на вид не меньше напоминающее испражнение. Затем доктор Раа вернулась ко мне, открутила крышку и поставила контейнер на стол. И да, внутри оказалась не жидкость, а что-то по своей густоте схожее с желе. И нет, на пудинг и близко не похожее. Я бы сказал, что там органические отходы обезьян, смешанные с фекалиями мышей, но все же постараюсь убедить себя в том, что это не так. Проект, которому ты дал высший приоритет, сыворотка неуязвимого человека. Ты попросил меня максимально отложить все дела и как можно скорее исследовать кровь Люка Кейджа, постараться воссоздать стимулятор, что сделал его кожу непробиваемой. Вот результат, пододвинула она баночку ко мне. Я взял ее в руки, с брезгливой осторожностью поднес к носу и, собрав в кулак всю силу воли, вдохнул аромат коричневой субстанции. И боже мой, лучше бы я этого не делал. Черт, да даже дуриан и то лучше пахнет, чем это убожество. Может быть, Ковита меня просто троллит, ну не может сыворотка Кейджа быть такой. Словно Люцифер отобедал в аду просроченными продуктами, явился на землю, сходил по большому и на свет родилось вот это. Я вернул банку на стол и невольно поморщился. Так значит, у тебя получилось воссоздать сыворотку, проговорил я, еле сдерживая рвоту. Я нисколько в тебе не сомневался, Ковита. Как его принимать? Нужен шприц, верно? У тебя же еще остались шприцы? Профессор некоторое время молча смотрела на мое потерянное лицо и вдруг звучно расхохоталась. От ее смеха по коже пробежали мурашки. Даже вопли Дракулы для меня не звучали так устрашающе. «Шприцы нам не понадобятся», — ответила она, наконец успокоившись. Я долго думала над тем, как ввести препарат, чтобы он по организму распространился равномерно. Даже подумывала погрузить испытуемого в электролитический раствор органических соединений. Но после дополнительных исследований и корректировки состава выбор определился совершенно очевидный, перорально. Тебе нужно просто выпить препарат неуязвимости, ну, или же съесть, это уже на твое усмотрение. Ковита, ты меня не любишь, ошибаешься, я тебя просто обожаю, ешь, а я это запечатлею. Достала она телефон и включила камеру, чисто в научных целях. Я тебе прям верю, съязвил я в ответ. Ты специально сделала его таким мерзким, это первый продукт, и я пока еще не доработала некоторые части. Но это касается лишь незначительных деталей. На эффективность сыворотки это никак не влияет, так что можешь смело глотать. И часики отключи, а то камера тебя не видит, потребовала она со смешком. Я недовольно фыркнул, но отключил. Пусть забавляется. Ну, даже не знаю, интуиция вроде молчит, но глаза и нос выражают лютое несогласие. Может быть, я подожду, пока ты доработаешь препарат, как можно? Разве ты не торопился поскорее обезопасить своих девушек? Если не примешь препарат сейчас, кто знает, сколько у меня уйдет времени на полноценную доработку. Я понятия не имею, что происходит, тихо проговорила Мартина, но, Алекс, ты уверен, что с тобой все будет в порядке? Ты за один раз принимаешь столько стимуляторов, твой организм может просто не выдержать. Я выдержу, а вот мой желудок, скорее всего, нет, вздохнул я, обреченно взглянув на жижу в банке. Пожелайте мне удачи. Если я погибну, то знайте, я вас всех люблю. Мы тебя тоже, Алекс. Прыгала вокруг меня Харли, не удержавшись, чмокнула в щеку. Надеюсь, что на вкус он лучше, нежели на вид и уж тем более на запах. Я в один прием закинул в рот всю сыворотку и, стараясь не жевать, быстро проглотил. Вот только от ужасного привкуса это меня не спасло. Я материализовал бутылку с водой и уже думал смочить горло, но Ковита, которую прямо сейчас я видел настоящей дьяволицей, запретила мне это делать. «Вода может изменить целостность сыворотки», заявила она важно, «а потому противопоказан». «Ладно, можно и потерпеть, ведь после испытания я обрету силу, а главное, неуязвимое тело, которое сможет выдержать даже удары Халка в теории, разумеется». Я еле сдерживал рвотные позывы, но вскоре понял, что это было меньшее из зол. Внезапно обдало невероятным жаром, точно бросили меня в адское пламя кузнечного горна, и я начал стремительно плавиться, превращаясь в огромный кусок раскаленного железа. Ужасная боль выжигала все тело, органы, разум. Я потерял ориентацию в пространстве и в очередной раз за сегодня грузно рухнул на пол. Пол был холодный, и на мгновение я почувствовал блаженство, но то было ложное чувство, ведь сейчас этот холодный настил служил мне ничем иным, как наковальней, а я был раскаленной полосой заготовки, и меня принялись ковать. Гигантский кузнечный молот обрушился на мое податливое тело, придавая нужную форму, потом еще раз, и еще, не знаю, сколько прошло времени, но вот меня подцепили огромными щипцами и наконец опустили в воду, и все закончилось. Предо мной всплыло окно системы. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Возросли физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Получен пассивный навык, неуязвимый, плюс 3 к регенерации, плюс 300 к энергии жизни. В связи со всесторонним развитием носителя, получено, плюс 10 свободных очков характеристик. Я приподнял свою тушку и сел. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Ковита виновата. «Видимо, во время модификации выглядел я совсем неважно, раз даже она проявляет излишнее беспокойство. Остальные тоже смотрели на меня во все глаза. Замечательно», – ответил я как есть. «Но до этого думал, что умру. Ковита, тебе все же стоит доработать формулу. Боль уж слишком сильна. Я знала, что в формуле есть недостатки, суетливо залепетала она, но не думала, что все настолько серьезно. Мне необходимо провести дополнительные расчеты, и мне нужна твоя кровь для исследований. Ты ведь ее уже взяла. Да, но теперь под воздействием препарата неуязвимости она снова изменилась. Таким образом я смогу дополнительно проанализировать, как твое тело меняется и адаптируется к различным инъекциям стимуляторов. Я поднялся на ноги и снова сел на стул. Силы уже вернулись, и ничто не указывало на то, что буквально несколько секунд назад я прошел через мучительную агонию. Так, давайте же наконец посмотрим, что я получил после таких мучений. Неуязвимый, вы приняли воссозданную сыворотку, ранее разработанную профессором Наобурштайном, но впоследствии видоизмененную в результате эксперимента. Воссозданная сыворотка существенно повышает плотность тканей реципиента. Эффекты. Плюс 1000 к выносливости. Плюс 250 к силе. Плюс 50 к скорости. Плюс 50 к ловкости. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 5 к харизме. При получении урона повышается прочность тела носителя, вплоть до ее полного удвоения. Плюс 100 к выносливости в зависимости от полученного урона. ХМ, а вот это уже интересно. Я, конечно, ожидал существенной прибавки к выносливости, так как именно эта характеристика отвечала за мою физическую стойкость, но меня больше в новом пассивном навыке привлекла строчка об удвоении прочности в зависимости от наносимого урона. Значит, когда меня будут бить, тело автоматически начнет защищать меня, делая кожу еще тверже. Вот только жаль, что прочность лишь удваивается, а не то я бы уже не побоялся выйти против Супермена один на один. А так, я все еще очень далек от возможностей криптонца. Хотя сегодня я получил не просто прибавку к силе, а полностью преобразился. Можно сказать, отныне я не просто силен, я наконец-то сделал маленький шаг в сторону высшей лиги Земли. Да, на планете все еще полно тех, кто меня может спустить с небес на Землю, но теперь я, по крайней мере, смогу выстоять против них какое-то время. Это уже хорошо. И даже если я не смогу победить, я уверен, что точно смогу сбежать. Я человек не гордый и быстро бегаю. Я благодарю всех, кто участвовал в исследованиях, обратился я с почтением к сотрудникам Вавилона. Вы оказали мне огромную услугу. Ни за что, ответила за всех Мартина, но я все равно не понимаю, зачем тебе столько сил. В ее тоне совсем не улавливались осуждения или недовольство, девушке просто было искренне любопытно. Если бы ты знала о том, о чем знаю я, ты бы меня поняла. Мир населен опасностями, о которых несведущий человек и помыслить не может. И эти опасности под разной формой и разным видом подстерегают нас на каждом шагу. Я лишь хочу суметь противостоять им и суметь защитить дорогих мне людей. Препарат неуязвимости сыграет в этом ключевую роль. Он заметно повышает шансы на выживание, так что, как только Кавита доработает формулу, я раздам его всем своим близким, дабы немного снизить уровень своего беспокойства о их безопасности. К счастью, в отличие от сыворотки суперсолдата и Миракуру, этот препарат улучшает другой ген, да и делает это иным способом, что я уже сумел испытать на себе, а потому его могут принять и остальные. Что ж, вы сполна одарили меня подарками, надо бы и мне ответить тем же, улыбнулся я и кивнул в сторону просторной пустующей зоны, некогда служившей ядовитому плющу рабочим местом. Вы хотели бы увидеть, как выглядят ледяные великаны Йетунхейма? Задал я скорее риторический вопрос и разом вытащил из инвентаря на порожнее место более 20 мертвых тел. Резко дохнуло холодом. Несмотря на то, что йотуны были мертвы, их тела все еще генерировали холод. «Это что за монстры?» – всплеснула руками Мартина. «Как интересно!» – воскликнула Харли и сорвалась было с места, но ее остановила Айви, которая с не меньшим любопытством разглядывала ледяные трупы, но подходить не спешила. «Я даже подумать не мог, что ты привезешь из Асгарда мертвые тела представителей инопланетной цивилизации», – шокированно произнес Морбиус. «Не думал, что настанет день, когда я не только увижу пришельцев так близко, но даже смогу их исследовать. Это жители Йетунхейма, которые явились на Землю, чтобы убить Тора, за что и поплатились», пожал я плечами и посмотрел на доктора Раа. Глазки ее сверкали ярче всех. «Кавита, у меня для тебя персональный подарок, можно сказать, уникальный экземпляр. Поближе к нам и подальше от основной груды я вытащил тело еще одного ледяного великана. Помимо чуть более крупного размера, он не особо от остальных отличался, но выражение лиц сотрудников Вавилона говорило о том, что невероятная мощь, исходящая от этого ледяного монстра, была в полной мере всеми признана. Даже Харли как-то сразу поникла и прижалась ко мне. От Лафи разило не просто холодом, а морозным, пробирающим холодом, пол под ним сразу же покрылся тонкой корочкой льда. Лед стремительно разрастался и угрожал превратить Вавилон в ледяной дворец. Помела быстро спохватилась, призвала растения и возвела барьер, сдерживающий холодную энергию. «Кто это?» – спросила Кавита, довольно хлопая ресницами и улыбаясь, как майское солнышко. «Это Лафи, король Ятунхейма и самый могущественный ледяной великан. Это правитель целого мира, как он оказался у тебя?» – встревожился вдруг Морбиус. «В общем, между Асгардом и Ятунхеймом не все так гладко. И в этот раз, когда король ледяного царства явился к асгардцам, его немножко умертвили, а я как бы проходил мимо и забрал его труп себе. Все просто, ни разу», — буркнула Мартина. «Нам же ничего не будет, если мы возьмемся изучать труп короля, нам, я имею в виду землянам. А кто, собственно говоря, узнает, что мы его изучаем? Ледяные великаны считают, что их король умер, а его тело у асгардцев. Они ни за что не подумают, что он может быть у нас, у простых мидгардцев. В общем, исследуйте, изучайте, вскрывайте и режьте смело», дал я полный карт-бланш. «Главное, придумайте, как совместить ДНК ледяных великанов с человеческой, чтобы, по возможности, не превращаясь при этом в синего монстра. Сделаем все в лучшем виде», весело заявила Кавита, которую нисколько не волновал тот факт, что работать придется с трупом короля Ятунхейма. Она думала лишь о прекрасной возможности его изучения. «Где-то здесь была моя новенькая электропила из адамантия», пропела она и скрылась в каморке, предназначенной для хранения всевозможных инструментов. Пила из адамантия, да что еще за время моего отсутствия инженеры Недовеллира успели сделать для друзей из Вавилона. Улыбаясь во всю ширь лица, Кавита наконец вынырнула из битком набитой каморки и важно водрузила на стол нужный инструмент. «Погодите», — она сказала адамантий, — «тогда почему я вижу в цепи зубья из виброниума? Что ж, теперь можно не думать о том, как доктор Раа будет вскрывать трупы ледяных великанов. С таким инструментом это плевое дело. Не стоит торопиться», — поспешил я остановить рвущуюся в научный бой Кавита. «Это далеко не все, что я принес из Асгарда». Я вытащил из инвентаря склянку с густой кровью и аккуратно поставил ее на стол. Кровь скандинавского бога грома, принца Асгарда и владельца Мьёльнира, Тора Одинсона. И в дополнение, его волосы. Рядом со склянкой материализовался зип-пакетик того самого Тора. Майкл не сдержал любопытства и, схватив сосуд с кровью, принялся вертеть его в руке. «Ну ты просто невероятен, Алекс. Это еще что, у меня припрятан козырь покруче», загадочно усмехнулся я в ответ, предвкушая щенячий восторг Кавита. На моей ладони материализовалась другая склянка с кровавой жидкостью. «Как насчет крови правителя Асгарда, защитника девяти миров, всеотца Одина?» Ожидаемого восторга не последовало. Секунду-другую все оторопело взирали на меня, совершенно растерявшись. Впрочем, и такую реакцию понять можно. Кровь принца – это одно, но кровь короля – эй, а вот это уже серьезно, нарушила тишину ядовитый плющ. «Ты уверен, что мы имеем право изучать кровь короля Асгарда? Ты же сам сказал, что асгардцы – могущественная инопланетная раса, носители божественных титулов. Разве они не смогут распознать, почувствовать или выяснить каким-то образом о том, что кровь их царя попала в руки землян?»